охотится за ним. Неспроста обмолвился. Приспело лететь мне за лебедями вслед на свою сторону, Южную Сибирскую, наматывал решение. Разбойник Дальчевский произведен в генералы и назначен командиром дивизии, готовится к отправке на фронт против Красной Армии. Но главный виновник убийства Ивана не уйдет от него Ноя. Мщение и ас воздам. Так же, Господи, благослови. Глотка пересохла. Нет ли в вокзале воды? Или взять бутылку ситро в буфете? Возле буфета, невдалеке от ресторана, выстроилась длинная очередь ожидающих пассажиров. Ехать-то не на чем, ни на запад к теплой Самаре, ни на восток к океану. Засели, и никто из них не знает, надолго ли. Не пользуясь своим преимуществом офицера, Ной долго стоял в очереди, изогнувшийся в две петли. Слышал выстрел, где-то близко на перроне будто. Не винтовочный, пистолетный, скорее всего. Вдруг из ресторана выскочил официант в черном пиджаке. «Милиционера!» — закричал диким голосом. Подбежал к очереди, увидел возле стойки офицера и торопливо. «Господин офицер, прошу в ресторан, пожалуйста. Несчастье, у нас там офицер застрелился. Выпил 2 стакана коньяка и застрелился. Пожалуйста». «Это князь», — обожгло Ноя. Тот-то и разговор вел, как вроде заупокойный по самому себе. Вышел из очереди и вон из вокзала. Надо немедленно ехать, ему здесь делать больше нечего. Спасибо, что князь успел предупредить. Беды не приходят в одиночку. Черных товарок за собой ведут. Радость — одинокая и пугливая гостья. Дунь на нее, вспорхнет, как воробей, и поминай, как звали. Опустел дом Ковригиных. Хозяин уехал к старухе в Ужур. В доме остались Лизавета с малым Мишей да Ной. От Василия было письмо из Владивостока. «Уплыл на французском торговом пароходе в чужую страну. И пошли вы все к черту. Живите, как можете». Машевский не наведывался. За ним началась настоящая охота. Прасковья Дмитриевна все еще не вернулась из тайги. После самоубийства князя Хвостова и бегства с вокзала Ной коротко сообщил Артему. Службу кончил, собирается махнуть к себе в тайгу, а там как Бог даст. В доме не жил, а поселился в амбаре, чтоб в случае чего сподручнее было бежать. Дня через 3 Ной уехал куда-то, ничего не сообщив Лизавете. Через 2 суток вернулся и опять ни слова. Среди ночи раздался стук в ворота. Настороженно спавший Ной моментально выскочил из амбара, револьвер в руке на боевой изготовке. «Кто там?» «Это я, батыр Ной Силыч. Энвер!» — послышался голос сына Абдулы. «Чего тебе?» «Тебя надо, батыр Ной Силыч. Прасковий приехал из тайги». За дворками, пробираясь на зады дома Абдулы, к лазу в высоком заплоте, в шорной тускло светился свет. За столом сидели Абдулла со старухой-татаркой, Артем и Прасковья. Ной глянул на нее и оторопел. Голова коротко острижена и чуб на лоб. Уши торчат, будто месяц валялась в больнице. Взгляд какой-то текучий, беспокойный. Экая коса была у бабы, загляденье. Что же случилось? Не узнал. И то стряслось чего? Погоди, не перебивай. Садись и слушай. Ну вот, продолжила она прерванный разговор. Сперва поехали мы по железной дороге до Комарчаги. Все сошло удачно. В Комарчаге поджидали нас мужики на 3 телегах из Покосной. Деревушка такая за Шало в тайге. Перегрузили медикаменты, боеприпасы, порох, селитру, патроны, пистоны. Все это надо было доставить в отряд. Пригодились твои денежки, Ной Васильевич. В степном Баджее нас тоже встретили. Груз сразу же отправили в тайгу.